Картина. Эмболия. Без коры. Искусственное дыхание. Останавливайте. Следующий был Саша. Наш Саша. Как тогда я решился? Не представляю. С возрастом становишься все более осторожным. Две причины осторожности у хирурга. Жалко больного, жалко себя, расстройство, если неудача. У меня пока первая цена человека. Но риск неизбежен, иначе не будет прогресса. Этот может погибнуть, но следующий будет спасен. Не помогает. Этот и есть главный. Двое других больных с клапанами живы и хороши, но еще лежат в клинике. Юля еще может умереть. Нет, не дадим. Ах, не хвались. Первая палата. Женщины. Лечащий врач Володя Сизов. Стоит у крайней кровати высокий, круглолицый, старательный, не очень умный. Здороваюсь. Один взгляд, все лица хорошие, тяжелых нет, улыбаются, приятно. Вот там в углу Лена, клапан номер 4, хороша. Ну, прошу, докладывайте, Володя. Сидорчук, Аполлинария, 37 лет, митральный стеноз 3-й степени. Назначена на операцию на четверг. Помню, разбирали в субботу, кажется, никаких трудностей не ждем. Послушайте. Да, хорошо. Типичная мелодия митрального стеноза. Я здорово научился слушать. Лицо? Обыкновенные черты немолодой женщины. Не мазалась кремами, работала на солнце. Ничего не спрашивает, все решила. Операция. Не представляет, в чем ее суть. Доктор сказал. Детишки есть? Улыбается. Вся осветилась сразу. Двое. Вот карточка, поглядите. Карточку из-под подушки. Плохонькая фотография. Деревенский фотограф. Два мальчика. Лет 5 и подросток. Бедно одеты. И муж у нас больной. Это талисман. Должны защитить. Хорошие ребята. Не беспокойтесь. Все будет хорошо. Смотрю в список. Оперировать должен Володя. Переставить. Пусть Петро. Не одна жизнь. 3. Перечеркиваю. Володя расстроен. Не так много операций перепадает ординаторам. Он вполне уверен в себе. Несправедливость. Успокоить. Ну, в другой раз. Взглядом на карточку. Видел? И здесь у взрослых те же трудные проблемы. Оперировать или нет? Какой риск? Вот молодая женщина с интеллигентным лицом, слегка подкрашены губы, еще сохранилась прическа. Я ее знаю, лежит уже 2 недели. Недостаточность митрального клапана. Профессор, мне трудно ходить. Пожалуйста, оперируйте. Это значит вшивать клапан. Я смотрю исследования, что проделаны на прошлой неделе. Ничего, функция сердца еще удовлетворительная, и печень в порядке. Рентгенограмма — умеренное расширение сердечной тени. Нет, не могу. Вы еще можете жить так, без операции. Но я же хочу быть здоровой. Не уговаривайте меня. Я уже объяснил. Выпишите ее, Владимир Карлович. Прошу вас дома соблюдать строгий режим. Минимум физических движений, лекарства. Вы должны продержаться год. Если у нас с клапанами будет порядок, тогда я обещаю вам операцию. Все. Следующее. Вижу недовольно, какой он жестокий. А может быть, прооперировать ее? Уже 9 месяцев прошло после первой операции у Симы. Все хорошо. Нельзя же оперировать только тяжелых больных. Вон сколько было осложнений. Если не умерли, так только по счастью. Везет. Она же сама настаивает. Нет. Она не понимает опасности. Многие сейчас меня осаждают с такими просьбами. Вшейте клапан. Помощники тоже. Давай.